Глава вторая. Холостяк. Вечером того же дня, когда ребенок и чета негров были спасены с корабельного обломка благодаря счастливому появлению фрегата, мистер Уизерингтон, живший в Финсбери-сквер, сидел один в своей столовой, недоумевая, что бы такое могло приключиться с тюркесом и почему он до сих пор не получил известия о его прибытии. Мистер Уизерингтон, как мы и сказали, был один. Перед ним стояли портвейн и херес. И хотя погода была довольно теплая, однако в камине был разведен небольшой огонь, потому что, как утверждал мистер Уизерингтон, это придавало комнате больше комфорта. Мистер Уизерингтон, посвятив некоторое время созерцанию потолка, на котором, впрочем, нельзя было обнаружить ничего нового, налил себе еще стакан вина, а затем начал располагаться с еще большим комфортом. Для этого он расстегнул еще три пуговицы своего жилета, сдвинул с головы парик и освободил все пуговицы на коленях своих панталон. Закончил он свои приготовления тем, что придвинул к себе два ближайших стула и на один из них положил ноги, а на другой облокотился рукой. Да и почему же мистеру Уизерингтону не окружать себя комфортом? У него было хорошее здоровье, спокойная совесть и 8000 фунтов годового дохода. Удовлетворенный этими приготовлениями, мистер Уизерингтон отхлебнул портвейна и, снова поставив стакан, откинулся на спинку кресла, сложил руки на груди, переплел пальцы и в этой позе полного комфорта возобновил свои размышления о причинах неприбытия черкеса. Мы оставим его наедине с его мыслями, чтобы тем временем более подробно познакомить с ним наших слушателей. Отец мистера Уизерингтона был младшим сыном одной из самых старинных и гордых семей Уэст-Райдинга в Йоркшире. Он должен был выбрать одну из четырех профессий, предназначенных в удел младшим сыновьям, в чьих жилах течет патрицианская кровь — армию, флот, законоведение или церковь. Армия ему была не по душе, заявил он, потому что маршировки и контрмаршировки не давали комфорта. Флот был ему не по душе, потому что какого же комфорта можно ждать от штормов и от затхлых сухарей? Юриспруденция была ему не по душе, так как он не был уверен, что поладит со своей совестью, а это было несовместимо с комфортом. Церковь тоже была отвергнута, потому что, по его представлениям, на этом поприще можно было получить лишь убогое жалование, тяжелые обязанности, жену и 11 детей, а это значило, опять же, распроститься с комфортом. К немалому ужасу своих родственников, он отказался от всех этих свободных профессий и ухватился за предложение старого дядюшки отщепенца, который предоставил ему место в своем банкирском доме и обещал сделать его своим компаньоном, если он выслужится. Это привело к тому, что родня с негодованием пожелала ему счастливого пути и больше никогда о нем не вспоминала. Он с этих пор стал отрезанным ломтем, каким была бы в их глазах какая-нибудь представительница женской линии, если бы она совершила неверный шаг. Тем не менее, мистер Уизерингтон-старший прилежно занялся избранным делом. Через несколько лет он стал компаньоном, а после смерти старого джентльмена, своего дядюшки, оказался собственником изрядного состояния, продолжающим каждый год чеканить деньги в своем банке. Тогда мистер Уизерингтон-старший купил дом в Финсбери-сквер и подумал, что недурно бы приискать себе жену. Сохраняя еще значительную долю семейной гордости, он решил не загрязнять кровь Уизерингтонов неравным браком с какой-нибудь представительницей Каттитон-стрит или Минсинг-Лэжен. И после изрядных поисков он избрал дочь шотландского графа, который приплыл на шмаке из Лейса в Лондон, сопровождаемый свитой из 9 дев, рассчитывая променять породу на деньги. В судьбе было угодно, чтобы мистер Уизерингтон оказался первым явившимся искателем, и ему из любезности предоставили на выбор любую из 9 молодых леди. Избранница его была светлокудрая, синеокая, слегка в веснушках, очень высокая и отнюдь не некрасивая. В фамильной Библии она была записана под номером 4. От этого союза у мистера Уизрингтона появилось потомство. Во-первых, дочь, нареченная Могги, которую мы скоро представим нашим слушателям в образе 40-летней девы. Во-вторых, сын, Антоний Александр Уизрингтон, которого мы только что покинули, сидящего в очень удобной позе и погруженного в очень мрачную задумчивость. Мистер Уизрингтон, старший, уговорил своего сына поступить в банкирский дом в качестве сотрудника, и тот, как исполнительный сын, каждый день ходил в банк. Кроме этого, он ничем не занимался, сделав лишь счастливое открытие, что его отец родился раньше его, или, другими словами, что у его отца уйма денег, которую он вынужден будет оставить ему в наследство. Так как мистер Уизрингтон-старший всегда заботился о комфорте, то и сын его с юных лет перенял те же привычки. И в этом отношении его взгляды пошли даже гораздо дальше. Он подразделял все вещи на комфортабельные и некомфортабельные. В один прекрасный день леди Мэри Уизрингтон, оплатив все хозяйственные счета, заплатила свой счет и природе, то есть умерла. Ее супруг заплатил по счету гробовщику, а на основании этого можно утверждать, что она была похоронена. Вскоре после того мистер Уизрингтон-старший получил апоплексический удар, сваливший его с ног. Смерть, которая, не зная чувства чести, добила его лежачего. И мистер Уизрингтон, пролежав несколько дней в постели, вторым ударом был положен в тот же склеп, где покоилась леди Мэри Уизрингтон. А мистер Уизрингтон-младший, наш мистер Уизрингтон, выделив 40 тысяч фунтов на долю своей сестры, стал обладателем чистых 8 тысяч фунтов годового дохода и великолепного дома в Финсбери-сквер. Мистер Уизрингтон рассудил, что такой доход достаточен для комфорта, и поэтому можно вовсе отстраниться от дел. Еще при жизни родителей он был свидетелем одной или двух семейных сцен, и это побудило его отнести брачную жизнь к разряду вещей некомфортабельных. Вот почему он остался холостяком. Его сестра Могги тоже сохранила безбрачие. Вследствие ли чрезвычайного необаятельного косоглазия, которое отпугивало поклонников, или вследствие того же нерасположения к брачной жизни, которым отличался ее брат, этого мы не можем определенно сказать. Мистер Уизрингтон был на 3 года моложе сестры, и если он с некоторого времени начал носить парик, то исключительно потому, что в этом видел больше комфорта. Все личные качества мистера Уизрингтона можно было выразить 2 словами — эксцентричность и благодушие. Эксцентричным он был, как, безусловно, и большинство холостяков. Мужчина остается лишь шероховатым булыжником, если не обтачивать его соприкосновением с более нежной половиной человеческого рода. Просто диву даешься, как эта дама умеет до такой степени гладко отшлифовывать мужчину, что он может без конца катиться кувырком вместе с прочими своими собратьями, задевая, но не царапая своих соседей, когда мощная волна житейских обстоятельств столкнет его с ними. Мистер Уизрингтон очнулся от глубокой задумчивости и ощупью отыскал шнурок, привязанный к рукоятке звонка. Дворецкий, уходя из столовой, должен был каждый раз прикреплять этот шнурок к ручке кресла, в котором сидел барин, ибо, как справедливо заметил мистер Уизрингтон, комфорт был бы нарушен, если бы приходилось вставать, чтобы дернуть звонок. Не раз мистер Уизрингтон принимался даже взвешивать, насколько удобно или неудобно было бы иметь дочь лет 8, которая могла бы звонком вызывать слугу, просушивать перед камином газеты и разрезать страницы нового журнала. Но когда он принял во внимание, что она не могла бы оставаться вечно в этом возрасте, то решил, что весы комфорта против нее. Мистер Уизрингтон, дернув звонок, Снова задумался. Мистер Джонатан, дворецкий, явился на зов, но, заметив, что барин занят, он тотчас же остановился в дверях, встав на вытяжку, и с таким печальным лицом, как будто он исполнял обязанности факельщика у подъезда какого-нибудь скончавшегося пэра королевства, ибо всем известно, что чем выше сан умершего, тем длиннее должно быть лицо, и тем, разумеется, лучше будет плата. Теперь, пока мистер Уизрингтон продолжает свои глубокие думы, а мистер Джонатан будет стоять на месте так же долго, как уставшая лошадь, мы их оставим в покое, и тем временем изложим слушателям краткую биографию последнего. Сначала Джонатан Трапп служил в этом доме подручным мальчиком. Причем скромная должность его заключалась в том, что он для приобретения опыта в работе получал от старших слуг пинков ногами. Затем он стал лакеем, то есть ему было пожаловано утешительная привилегия раздавать, а не получать вышеупомянутые унизительные пинки. И, наконец, ибо семейный обычай не допускал дальнейшего повышения, он был удостоен должности дворецкого на службе у мистера Уизрингтона-старшего. Тогда Джонатан влюбился, так как дворецкие подвержены тем же слабостям, что и их господа. Ни он, ни его зазнобушка, служившая горничной в другом доме, не приняли в расчет последствий, каким в иных семьях приводит подобная ошибка. Они, вместо того, попросили расчета и обвенчались. Подобно большинству сочетавшихся браком дворецких и горничных, они открыли питейное заведение. Однако справедливость по отношению к горничной побуждает нас сказать, что она предпочла бы открыть кухмистерскую, но Джонатан склонил ее на свою сторону, сославшись на то, что если люди готовы пить, не испытывая жажды, то они не станут есть, пока не проголодаются. Но хотя в этом замечании была доля правды, однако достоверно известно, что предприятие это не процветало. Ходили слухи, что высокая, тощая, сухопарая фигура Джонатана причиняла ущерб его торговле, ибо люди слишком склонны думать о доброкачественности Эля по багровому лицу и грузной комплекции трактирщика, а поэтому они предполагают, что хорошего пива не получишь там, где хозяин прилавка представляет собой олицетворение голода. Действительно, в этом мире очень многое строится на внешности. И, по-видимому, Джонатан из-за своей мертвенной бледности очень скоро появился в газете. Но то, что разорило Джонатана на одном поприще деятельности, тотчас же предоставило ему место на другом. Оценщик, меблировщик и устроитель похоронных процессий, приглашенные для оценки обстановки, окинул взглядом Джонатана и, зная цену его отменно гробовой внешности и имея сводного брата такого же роста, сейчас же предложил ему место факельщика. Джонатан не имел времени оплакивать потерю своих собственных нескольких сотен, когда ему пришлось по обязанности оплакивать потерю чужих тысяч, и когда он, словно каменное изваяние, стоял у подъезда тех, что вошли в подъезд иного мира, его прямая, как палка, фигура и вытянутое скорбное лицо слишком часто были злой насмешкой над скорбью наследников. Даже скорбь в этом торгашеском мире тогда только и хороша, когда за нее уплачено. Джонатан похоронил многих и, наконец, похоронил свою жену. До сих пор все шло хорошо, но вот он похоронил своего хозяина, устроителя погребальных процессий, что было вовсе нежелательно. Джонатан не плакал, но зато на лице его была изображена безмолвная скорбь, когда он провожал его к месту вечного упокоения, и он почтил его память кружкой портера, возвращаясь с похорон на верхушке траурной колесницы, где он восседал вместе с товарищами, точно стая черных воронов. Теперь Джонатан остался без заработка по той именно причине, которая большинству показалась бы наилучшей рекомендацией. Все устроители похоронных процессий отказывались взять его на службу, потому что они не могли найти ему равного. Столь затруднительное положение натолкнуло Джонатана на мысль о мистере Уизрингтоне младшим, ведь он служил мистеру Уизрингтону, его папаше, и похоронил его так же, как леди Мэри, его мамашу. Он чувствовал, что такое разнообразие прошлых заслуг дает ему право рассчитывать на многое, и обратился к холостяку с соответствующим ходатайством. К счастью для Джонатана, тогдашний дворецкий мистера Уизрингтона как раз в это время собрался совершить ту же опрометчивость, которую раньше совершил Джонатан, и Джонатан, вернувшись опять на старое место, решил вести прежнюю скромную жизнь и никогда больше не путаться с горничными. Но по привычке Джонатан продолжал держаться как факельщик во всех обстоятельствах. Он никогда не проявлял даже оттенка веселости, за исключением тех случаев, когда барин его был особенно оживлен. Впрочем, и тогда он отражал настроение барина скорее по чувству долга, чем вследствие действительной склонности радоваться. Джонатан был довольно учен для своего общественного положения и за время своей похоронной службы усвоил английский перевод всех латинских изречений, помещаемых на траурных гербах знатных особ. Он всегда готов был изречь любое из них, если оно казалось ему подходящим к данному случаю. Мы оставили Джонатана, стоящим около двери, которую он закрыл за собой, но продолжал держаться за ее ручку. «Джонатан», — промолвил мистер Уизрингтон после долгого молчания. «Я хочу взглянуть еще раз на последнее письмо из Нью-Йорка. Вы найдете его на моем туалетном столе». Джонатан, не ответив, вышел из комнаты и вскоре вернулся с письмом. «Уж сколько времени я поджидаю этот корабль, Джонатан», — заметил мистер Уизрингтон, развертывая письмо. «Да, сэр. Времени прошло много. Темпус фульджита», — ответил дворецкий тихим голосом, полузакрыв глаза. «Дай-то бог, чтобы не случилось несчастье», — продолжал мистер Уизрингтон. «Бедная моя кузина и ее близнецы-малютки. Почем знать? Вот я говорю о них, а они все теперь, может быть, лежат на дне моря». «Да, сэр», — ответил дворецкий. «Море у многих добросовестных гробовщиков отнимает их заработок. Клянусь кровью Уизрингтонов, неужели я останусь без наследника, и мне придется жениться? Ведь это очень некомфортабельно». «Какой уж тут комфорт», — как эхо откликнулся Джонатан. «Моя жена тоже умерла. In solo quis». «Ну, будем надеяться на лучшее. Однако эта неизвестность чрезвычайно нарушает комфорт», — заметил мистер Уизрингтон, просматривая письмо, по крайней мере, в 20-й раз. «Больше ничего, Джонатан. Скоро я позвоню, чтобы подавали кофе». И мистер Уизрингтон опять остался один и устремил взгляд на потолок. Отдаленная кузина мистера Уизрингтона, пользовавшаяся его особым расположением, ибо мистер Уизрингтон, имея большое состояние и не имея никакого отношения к торговым делам, не был забыт родственниками, до известной степени скомпрометировала себя. Другими словами, вопреки наставлениям родителей, она полюбила молодого лейтенанта с несомненно почтенной родословной и совершенно непочтенным состоянием, заключавшимся только в офицерском жаловании. Бедные люди, к сожалению, всегда успешнее в любви, чем богатые, потому что, имея меньше забот и не кичась своим положением, они не так эгоистичны и гораздо больше думают о своей даме, нежели о себе. Молодые девушки, влюбляясь, тоже никогда не берут в расчет, хватит ли денег на то, чтобы сварить суп, потому что вероятно, что влюбленные молодые люди теряют свой аппетит и, не чувствуя в этот период голода, воображают, что любовь вечно будет заменять им пищу. Ну-ка, пусть замужние леди скажут сами, правы ли мы, утверждая, что хотя закуска, предложенная им и их друзьям в день свадьбы, вызывает в них чуть ли не отвращение, однако вскоре после того аппетит их возвращается, да еще и с процентами. Именно так было и с Цицилией Уизрингтон, или вернее, с Цицилией Темплмор, так как она накануне свадьбы успела переменить фамилию. Так было и с ее супругом, который всегда обладал хорошим аппетитом, даже в дни своего сватовства. И счет заведующего столом, они поселились в бараках, через несколько недель возрос до тревожных размеров. Цицилия обратилась к своим родным, которые ласково ответили ей, что она может умирать с голоду, но так как подобный совет не пришелся по душе ни ей, ни ее мужу, то она послала письмо к своему кузену Антонию, который ответил ей, что он будет очень рад видеть их у себя за столом и что они должны переселиться к нему в Финсбери-сквер. Это как раз отвечало их желаниям, но, тем не менее, оставалось еще преодолеть некоторое затруднение. Полк лейтенанта Темплмора квартировал в одном из йоркширских городов, значит, как-никак, но на каком-то, хоть и небольшом, расстоянии от Финсбери-сквер. И присутствовать за обедом у мистера Уизрингтона в 6 часов пополудни, тогда, когда надо было ежедневно являться на парад в 9 часов утра, значило решить невозможную дилемму. Обменялись несколькими письмами по поводу этого запутанного вопроса и, наконец, решили, что мистер Темплмор выйдет в отставку и переедет к мистеру Уизрингтону вместе со своей хорошенькой женой. Он так и поступил и нашел, что в 9 часов утра гораздо приятнее являться к хорошему завтраку, чем на военный парад. Но мистер Темплмор отличался гордостью и независимостью характера, не позволяющими ему питаться хлебом праздности, и, прожив 2 месяца в чрезвычайно комфортабельном помещении, где ему не угрожал счет за пользование столовым довольствием, он напрямик изложил свои мысли мистеру Уизрингтону и обратился к нему за помощью в нахождении честного заработка. Мистер Уизрингтон, успевший привязаться к ним обоим, хотел было воспротивиться, сославшись на то, что Цицилия — его родная кузина, и что он — убежденный холостяк, но мистер Темплмор твердо стоял на своем, и мистер Уизрингтон весьма нехотя согласился. Один из первоклассных торговых домов подыскивал компаньона для надзора за товарами, отправляемыми в Америку. Мистер Уизрингтон внес требуемую сумму, и через несколько недель мистер и миссис Темплмор отплыли в Нью-Йорк. Мистер Темплмор был деятелен и способен. Их дела преуспевали, и по прошествии нескольких лет они могли бы уже надеяться на возвращение в родные края с независимым состоянием. Но осенью, на 2-й год после их прибытия, разразилась эпидемия. Свирепствовала желтая лихорадка. В число 1000 жертв попал и мистер Темплмор. Через какие-нибудь 3 недели после того, как жена его родила близнецов. Миссис Темплмор стала с постели вдовой и матерью 2 милых мальчиков. На должность покойного мистера Темплмора торговым учреждением был прислан заместитель, а мистер Уизрингтон снова предложил своей кузине приют, в котором она так нуждалась после столь горестной и неожиданной утраты. В 3 месяца дела ее были устроены, и миссис Темплмор со своими малютками, сосавшими грудь 2 кормилец-негритянок, и в сопровождении слуги Коко, белые ни за что не соглашались путешествовать одни, отправилась на надежном корабле «Черкес» в Ливерпуль.